Глава 8. Смертоносный коронопус. Очнулся я почему-то вверх ногами. Брыкнулся и понял, что меня тащит на плече Хамр. «Проснулась наконец-то наша Соня», — усмехнулся он и сбросил меня на землю. Я поднялся, отряхнулся, оглядел недовольным взглядом двух сопартийцев. «А где Кукремилия?» — не понял я. «Ушла?» — пожала плечами Тисана. «Куда?» — не сказала. «Черт!» — выругался я, осознав, что она поперлась спасать своего мутанта-ангелочка. «И далеко мы ушли от места привала?» «Порядком», — прищурился на один глаз Хамр. Я шумно выдохнул. «Да что ж такое? Почему проблемы всегда валятся скопом?» «Так, ладно. А где находятся эти, как их там, Равани, вот? Где их логово?» «Логово?» — хмыкнула Тисана. «Неизвестно. Мы его до сих пор не нашли, потому как предпочитаем не лезть на их территорию без особой надобности». «Надобность как раз возникла. Так где их территория?» «Не стоит лезть к Раванам», — грозно нахмурился Хамр. «Он верно говорит», — поддакнула Тисана. «Мы должны отвести тебя к сердцу как можно скорее. Нам нельзя задерживаться». «Но Кукремилия отправилась к ним. Они ее убьют». «Это ее проблема. Потом возродится», — меланхолично отозвалась Тисана, не сбавляя шаг. «По сути, эти двое были правы. Задерживаться нам нельзя. Если я не успею погасить обелиски и вынудить Виру выйти на связь, игру просто-напросто завернут, и тогда вообще все станет бессмысленно. Так что даже не знаю, зачем я только что пытался их переубедить. Жаль, конечно, вот так бросать кукушку на произвол судьбы. Но что поделать? Всегда приходится что-то выбирать и чем-то жертвовать. Или кем-то». Мы брели длинными коридорами, пока не наткнулись на подземный водопад. Я услышал его могучее грохотание еще издали. «Водопад Габиреллы», — пояснила Тисана, когда мы подошли ближе. «За ним живут габирани, любители поплескаться в водичке», — с иронией добавила она. Заходить к ним мы не стали, а просто прошли мимо. После еще пары пройденных километров нам стали попадаться светящиеся слизни. Они ползали по стенам и по потолку, при этом периодически мигая, как светлячки. Но самое интересное — светились не тела слизней, а плавающий в них мозг. Хотя не знаю точно, что это был за шарик, но он точно был похож на мозг. Сопровождающие меня мутанты сразу напряглись и стали часто принюхиваться. «Что-то не так?» — поинтересовался я. «Слизриты», — глазами указала Тисана на слизней. «Они очень вкусные, и поэтому около них часто крутятся всякие опасные твари. Постарайся издавать поменьше шума». Я понимающе кивнул. Мы продолжили путь. Слизней становилось все больше. Мутанты нервничали, а у меня на радаре было все спокойно, поэтому я не переживал. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, вот и мой сканер забил тревогу. Впереди нас образовалась группа недругов. «Ребят, ну-ка стойте», — предостерег я мутантов. «За поворотом кто-то есть. Давайте я сначала проверю». «Не нужно», — перебил меня Хамр и добавил, — «я сам все проверю». Скорее всего, он переживал за мою безопасность, потому как чувствовал передо мной вину и таким образом хотел успокоить свою совесть. Мужчина бесшумно потопал вперед, оставив нас с пантерой сторожить тыл. Через несколько секунд он добрался до поворота, воровато заглянул за него и, походу, никого не обнаружил, потому как двинулся еще дальше и совсем скрылся из нашего поля зрения. Мне оставалось лишь следить за его точкой на радаре. На удивление, точка двигалась прямиком к обнаруженным мною противникам. Возможно, они на потолке или как-то прячутся, отчего Хамр их не замечает. «Что-то не так», — шепнул я Тисане и бросился догонять мутанта. «Только вот слишком поздно я перешел к активным действиям». Из-за поворота вырвался матерный крик, какая-то непереводимая мутантская игра слов. А затем оттуда же вылетело тело Хамра. Мужчина сильно ударился спиной о стену и моментально вырубился. Надеюсь, не помер. Активировав звезду, я рванул в атаку, но, завернув за угол, ошарашенно остановился. Врагов не было, пустой туннель. Однако точки на радаре направились ко мне. Я встал в стойку, закрылся руками и приготовился защищаться. Беда пришла, откуда не ждали. Из земли в меня выстрелили щупальца, моментально обмотав ноги и обездвижив. «Гхасра, ползуны!» — выкрикнула Тисана, но тут же сама подверглась нападению. «Они ядовит!» — она не договорила, из ее горла полезла пена. «Внимание! Критическая ошибка системы. Вы отравлены сильнодействующим ядом. Яд частично распознан. Запуск нейтрализатора. Энергопотребление снижено до минимума и перенаправлено на сохранность центрального ядра. Ожидайте окончания процедуры вывода токсина из тела». Перед глазами все померкло. Да уж, мутантские владения полны сюрпризов. Тут выживает сильнейший. Или быстрейший. Или ядовитейший. Или все вместе. Джим донес идею спасения сеньориты до своего начальства, и оно одобрило такой план. У других групп, отправленных в разные данжи за культовым шмотом, дела обстояли куда лучше, чем у группы Джима. Многие получили мехов и легендарную снарягу, и теперь всю эту мощь планировалось направить на какой-то захудалый лагерь какой-то там торговой гильдии. Топовые игроки лишь презрительно посмеялись, ознакомившись с полученным заданием, и отправились готовиться к необычному рейду. Тем временем Делит задумчиво сидела в кресле в своих апартаментах и размышляла над предложенной ей авантюрой. Грур без малого потребовал у нее коды доступа к местной полицейской сети, которую она уже давно хакнула вирусом и благополучно использовала в своих целях. Женщина не хотела делиться этими знаниями ни с кем, потому что они были дороже всякого золота. Однако Грур предложил взамен модернизировать ее вирус, добавив в него программу взлома еще и всей подключенной к сети человеческой техники. Заманчиво, ничего не скажешь. Но не кинут ли ее? Вот в чем проблема. На решение ей дали сутки, которые уже подходили к концу. И в итоге Делит решилась. Одной лишь мыслью она отправила вызов. «Ну и?» — ответил Грур. «С условием. Сначала вы продемонстрируете работу программы. Это же возможно сделать на каком-то отдельном экземпляре техники?» «Да, возможно», — нехотя ответил он. «Сама выберешь этот экземпляр или подойдет любой?» «Подойдет любой из захваченных легендарных мехов». «Губа не дура», — буркнул Грур. «И где они?» «На месте нашей бывшей дислокации». «Понятно. Демонстрация будет». Грур отключился и призадумался. «И зачем людям наши мехи, если они все равно не смогут ими управлять?» «Странное дело». «Ну да ладно». Наниты успешно нейтрализовали токсин. Яд полностью распознан. Эффективные меры противодействия добавлены в базу. Энергопотребление возвращено в исходное состояние. Прекрасно. И в каком логове хассов мы оказались на этот раз? Вокруг меня раздавались шум и голоса. Повсюду кричали, вопили, верещали, рычали и издавали другие страшные звуки. Но когда я открыл глаза, я пришел в дикое недоумение. Меня со всех сторон обступала толпа противных уродливых тварей. Они были обезображены мутациями настолько, что ничего человеческого в них не осталось. Я дернулся в сторону, но тут же понял, что крепко привязан к каменному столбу. Однако энергия исправно восстанавливалась, а все навыки оставались активны. Недолго думая, я врубил нанитов и отправил их грызть веревки. «Ошнулся, наконец!» раздался чуть более разборчивый голос среди остальных. Я перевел взгляд и рассмотрел движущегося сквозь толпу мутанта. От человека у него осталась лишь половинка рта. Правый глаз был от какой-то рептилии, левых так вообще было три маленьких и красных. Вместо правой руки несколько щупалец, а вместо левой — крабовая клешня. Ногами мутанту служили четыре лапы краба. Толпа услужливо расступалась перед ним. «Чего вам от меня надо?» — крикнул я. «Еще и разговаривает. Хорошо. Что ты ешь? Поверженность?» Между словами мутант еще цокал какими-то внутренними зубами и непроизвольно дергал головой, будто у него был нервный тик. «Если ты спрашиваешь, с поверхности ли я, то да, так и есть». Неожиданно. Интересно. Зачем ты здесь, существо ж поверхности? Как же сложно его понимать. Я здесь по своим делам, вам не враг. Отпустите, и я уйду. Не враг? Мутант громко щелкнул клешней и принюхался отверстиями, служащими ему носом. Ты пахнешь, как те, с кем ты шел, почему? Они вели меня, проводники, показывали дорогу. Ты меня понимаешь? Последний вопрос я задал, потому что уродливый мутант просто стоял и таращился на меня, не проявляя никакой реакции. Так ты ж не милишь, нет. Я вздохнул. Я шел с ними, но я не один из них. Мутанта загрузила такая формулировка, но, по всей видимости, устроила. «Это же хорошо. Освобжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж индикаторами вместо рук и мгновенно освободила от веревок. «Ты можешь идти». «А как же мои спутники?» «Ты ж сказал, что не с ними». «Они мне нужны, чтобы дойти туда, куда я иду. Отпустите нас, и мы уйдем». «Да идешь без них». «Нет, я уйду с ними». «Жущество говорить неверно. Пустить его в яму. Меня резко схватили и потащили. Я уж было хотел активировать звезду и покрошить всех этих уродцев, как вдруг до меня донесся со всех сторон громкий и шепчущий женский голос. «Вождь сказал свое слово. Наземец пройдет испытание, чтобы доказать истинность своих слов». «Интересно, истинность которых из своих слов я должен доказывать?» «Тем не менее, меня тащат не убивать, а это значит, что можно повременить с вырезанием поселения дикарей». Само поселение я рассмотреть толком не успел, лишь понял, что оно состоит из кожаных палаток наподобие тех, что я видел в Подгорном, только еще более драных. Меня швырнули в глубокую яму радиусом 50 метров, а сами мутанты столпились наверху, ожидая зрелища. И что же за испытание меня ждет? Получено новое задание. Выжить в яме. Победите Коронопуса или выживите 5 минут. Награда. Репутация с племенем Раванов плюс 10. Ага, вот теперь все ясно. Осталось понять, что это за дичь такая Коронопус. «Выпускайте оскверненную скалопендру!» Подобно грому пронесся все тот же шепчущий женский голос. Земля задрожала. Впереди меня была металлическая решетка, которая стала медленно подниматься вверх. За ней из тени вышли 2 огромных мутанта ростом в 3 раза выше меня, если не больше. Я уж было подумал, что это мои соперники, хоть на скалопендру и не очень похоже. Но все оказалось еще интереснее. Эти громилы держали в руках брыкающееся существо с кучей механических лапок. Как только решетка поднялась достаточно, они швырнули это существо ко мне. Скалопендра ударилась о землю, закрутилась волчком и тут же попыталась закопаться, но предусмотрительные мутанты еще заранее посадили ее на цепь и теперь со всей дури дернули на себя, выдернув одичавшее насекомоподобное обратно на поверхность. Скалопендра противно заверещала и вновь закрутилась на месте, выискивая красными глазками пути к отступлению. И тут заметила меня. Грозно зашипев, она кинулась в мою сторону, извиваясь всем телом, как змея, и быстро-быстро перебирая лапками. Ее тело состояло как из органики, так и из вживленных механических элементов. Оскверненная, как и сказали мутанты. В высоту тварь была с меня ростом, а в длину 20 метров. Наверное, когда полностью разворачивается. Короче, опасность представляла немалую. И как бы мне ее замочить? Скалопендра уже прыгнула на меня, но я сфокусировал подавление, и тварь с визгом дернулась в сторону, пролетев мимо. Я отскочил назад, разрывая дистанцию. «Смертоносный Коронопус. 20 уровень. Шанс взлома 42%. Шанс приручения 9%. 42% минус 33%. Особенности. Своевольный. Шанс приручения снижен на 33%. Вечно голодный. Пожирает убитых противников, восстанавливая здоровье. Подземный. Способен передвигаться под землей. Уязвим к солнечному свету. Гиперчувствительность. Ощущает вибрации, распространяющиеся в земле. Ха, приручить, значит, можно. Вот это уже другой разговор. Эй, кошмарик, ну-ка подсоби, вызвал я паука. Чего надо, хозяин? Послушно откликнулся тот. Вон ту здоровую хрень, видишь? Надо бы ее парализовать. Крупная дичь, оценил противника паучок. Яда не хватит. Могу замедлить. Давай, одобрил я. Паук спрыгнул с плеча и рванул в сторону, обходя скалопендру. Я же двинулся в противоположном направлении, приманивая коронопуса. Сверху ямы доносились восторженные вопли на незнакомом мне языке. Скалопендра покрутила головой, одарив злобным взглядом кричащих зрителей, и вновь направилась ко мне. В принципе, я бы мог легко зарубить ее звездой. Ну, наверное. Но возможность приручения кардинально поменяла все мои планы. А для этого мне нужно вцепиться в скалопендру манипуляторами. Хотя нет, сперва нужно повысить шанс приручения. Смахнув с руки звезду, я прыгнул в сторону, уворачиваясь от выпада твари, а после и от привязанной к ней цепи. Перекатился и побежал прочь. Звезда проделала в воздухе полукруг, а затем врезалась в механическую часть туши коронопуса, застряв там. Шанс взлома медленно пополз вверх. Теперь осталось продержаться. Я активировал клонов, отправив их в разные стороны, а сам включил хамелеона. Кроме того, задействовал в битве еще и свой новенький рой слепней. По моей задумке, они должны будут выкачивать из коронопуса энергию, то бишь помогать паучку обездвиживать его. Казалось бы, хитрый ход. Ушел в инвиз и сиди себе жди. Как бы не так. Скалопендра даже не посмотрела на мои обманки, а сразу же бросилась на меня. Не учел я ее гиперчувствительность, ох, не учел. От челюстей твари я еще умудрился увернуться, но после этого она мотнула своей бронированной мордой, отшвырнув меня в сторону. Сам от себя не ожидая, я в полете задействовал свои паучьи манипуляторы, смягчив падение и моментально поднявшись. Обдумывать что-то было некогда, потому как скалопендра находилась буквально в паре метров и уже начала разворачиваться. Припав к земле, я на манипуляторах прыгнул в сторону. Да так сильно прыгнул, что долетел до стены, окружающей яму. Ну и вцепился в нее своими лапами, подобно человеку-пауку, и даже залез еще повыше. И как я раньше до этого не додумался. Мутанты сдерживали цепью коронопуса, не давая ему до меня добраться. Кошмарик тем временем уже вовсю ползал по спине скалопендры, кусая ее то тут, то там. «Испытание пройдено», — разнесся вердикт по воздуху. Я до сих пор не мог понять, где находится обладательница этого странного голоса. «Наземец выстоял. Он доказал истинность своих слов». Задание «Выжить в яме» выполнено. Репутация с племенем Раванов плюс 10. Погодите, погодите. 5 минут же еще не прошло. В смысле? Какие недобросовестные мутанты? Посмотрев вниз, я заметил, как скалопендру начали за цепь утаскивать обратно за решетку. Вот это вообще не дело. А ну, цепи прочь от моего питомца. Пришлось спуститься обратно на землю. Яд уже начал действовать, да и слепни тоже вносили свой вклад, отчего коронопус сильно замедлился, а его голова стала пошатываться из стороны в сторону. Монстр практически не сопротивлялся, когда его тянули за поводок. Нет, уж такой шанс упускать нельзя. На манипуляторах я прыгнул к скалопендре и вцепился в ее механическую морду лапами. Шанс приручения 40%. 73% минус 33%. Пробуем. На миг я ощутил, как мое сознание слилось воедино с сознанием скалопендры. Нечто подобное я чувствовал, когда еще в самом начале взламывал мозги тараканам в канализации. Только теперь все это показалось многократно усиленным. Я чуть сознание не потерял. Даже не помню, как отшатнулся и грохнулся на пятую точку. Приручение прошло успешно. Теперь у вас есть питомец-киборг, смена образа системы которого невозможна. Первым, что я увидел, придя в себя, были 6 маленьких красных глаз, преданно смотрящих на меня. А затем мою скалопендру снова дернули назад за привязанную к ней цепь. Теперь осталось решить, освободить моего нового пэта сейчас или попытаться сделать это позже. Просто в первом случае мутанты могут расценить это как явную угрозу. А мне еще моих провожатых спасти надо. Эх, беда, беда. Вдруг в голову ударила идейка, и я быстро провел рукой по ошейнику коронопуса, заразив его доброй порцией нанитов, которые должны будут сожрать цепь до степени веревочки. Вот теперь нормально. Забрав звезду слепней паука, я гордо встал посередине ямы и посмотрел наверх. «И что теперь?» — крикнул я. Позади с грохотом закрылась решетка, куда утащили скалопендру. «Пожнимайся», — ответил мне вождь. Сверху сбросили веревочную лестницу. Я смерил ее презрительным взглядом и залез наверх с помощью манипуляторов. «Следуй за мной!» — махнул вождь клешней и как-то совсем неодобрительно покосился на мои паучьи лапы, которые я быстренько убрал за спину. Мы пошли по улице, если ее можно так назвать, между палатками. Мутантский народ быстро рассосался по деревне. В центре виднелся большой шатер. Туда мы и направлялись. Внутри шатра ничего особо и не было. Пол застелен теплыми шкурами. Вдоль стен стоят похожие на канделябры разветвляющиеся подставки, только вместо свеч на них установлены светящиеся кристаллы. Около одной из стен я заметил стойку с различным самодельным оружием. А еще тут было что-то наподобие шкафа с висящими внутри очень старыми женскими нарядами. Вождь провел меня через весь шатер. На противоположной стороне нас дожидалась по всем параметрам габаритная дамочка в пышном, но уже сильно износившемся платье до самого пола. Она стояла на некотором возвышении, сделанном из досок, и выглядела очень внушительно. И страшно. Дело в том, что на ее лице напрочь отсутствовало все. Одна сплошная кожа с бугорком, где когда-то был нос. Волосы лохматые, густые, больше похожие на шерсть. «Поздравляю тебя, наземец!» — раздался шепчущий голос со всех сторон, но теперь-то я знал, кому он принадлежит. «Ты прошел испытание. Ты можешь покинуть нас, как и хотел». «Благодарю», — кивнул я, — «но сперва освободите моих спутников». «Увы, мы не можем этого сделать». «Почему?» — напрягся я. Безликая женщина, как мне показалось, задумалась над ответом. «Наша стая голодает», — наконец сказала она. «Мы не можем отпускать еду. Но если ты найдешь нам другую еду, мы отпустим твоих спутников». «Прекрасно. И где мне искать вам еду?» «Здесь неподалеку есть лагерь Габиран», — охотно начала пояснять женщина. «Если ты убьешь их всех, мы сможем забрать тела». «Получено новое задание. Кормежка. Убейте всех габиран в ближайшем лагере. Награда — репутация с племенем раванов плюс 15». «И в чем, интересно, подвох? Разве они сами не могут этот лагерь зачистить? Что это за габирани такие?» Тисана говорила, что они любят плескаться в воде. «Может, они подводные, и в этом вся проблема?» «Где их искать?» — лишь спросил я. «С тобой пойдет Гурьяса. Она покажет, куда идти». За все время нашего разговора женщина не сдвинулась с места и шевелила только головой и руками. Мне это показалось странным. И вот что-то дернуло меня включить тепловизор. Решил глянуть в целях безопасности, естественно, не прячет ли она чего под платьем. Ох ты ж! Ну ничего себе, какая дура! Как оказалось, я видел лишь крохотную часть этой... женщины. Все основное ее тело находилось глубоко под землей в специально вырытом для него туннеле и имело форму личинки. Передо мной была самая настоящая матка, которая, по ходу дела, вскоре должна дать огромное потомство. «Что-то не так?» — прошептал голос. «Да нет, все так», — медленно ответил я, краем глаза осматривая пещеры под нами, кишащие мутантами. Мутанты быстро подбегали к брюшку, что-то ему подносили. Кажется, кормили, что неудивительно, раз у безликой нет рта на лице. А затем так же быстро убегали. Как-то это все противно выглядит. Теперь зато понятно, почему их стая голодает. Вся еда уходит вот куда. «А мои спутники точно еще живы?» — пристально посмотрел я на женщину. Она почему-то помедлила с ответом. «Не понял», — щелкнул я звездой. «Внимание! Задание «Кормежка» провалено. Репутация с племенем Раванов понижена. -100. Вражда». «Убить его!» — взвизгнула Безлика и втянулась в землю вместе с платьем. «Вот и прекрасно», — криво усмехнулся я, а затем щелкнул пальцами. «Что ж, скалопендрушка, пришло твое время. Свобода ждет».